всем по кусочку. Из-за двери показалась Машина голова. «Я иду играть на улицу», — сказала она. «Пойдешь со мной?» «Не, нельзя», — пожаловался Саша. «Я должен доесть еще 6 кусочков бутерброда». «А с чем бутерброд?» — спросила Маша. «С шоколадом», — сказал Саша. «С шоколадной пастой». «Я съем 2», — предложила Маша. «Ты тоже съешь 2. И готово. Мы его доедим». Они съели каждый по 2 кусочка, но смотрите-ка, еще 2 почему-то осталось. «Еще по кусочку», — сказала Маша. Но когда они съели еще по кусочку, то один кусочек все равно остался. «Я больше не хочу», — сказала Маша. «Я тоже больше не хочу», — сказал Саша. «А Мишка уже поел?» — спросила Маша. «Да», — сказал Саша. Он слопал 4 бутерброда. «Может, он захочет еще маленький кусочек?» Вместе они стали кормить Мишку, но он ни в какую не захотел открывать рот. «Видишь», — сказал Саша, — «он тоже наелся». «Он должен его съесть», — сказала Маша. «Он должен вырасти большим и сильным». И они попробовали еще раз. «Теперь все», — сказал Саша. И в самом деле кусочек бутерброда исчез. Остались только крошки. «Пойдем играть на улицу», — позвала Маша. Когда они ушли, Мишка остался сидеть за столом, весь липкий и коричневый от шоколадной пасты, но очень гордый, ведь он съел целых 4 бутерброда и 1 маленький кусочек.